Глава 22. На круги своя. Алевтина проснулась от тишины. Не от звука, не от света, а от отсутствия того внутреннего гула, который сопровождал ее каждый день. Она открыла глаза и уставилась в потолок своей московской квартиры, пытаясь поймать хоть отголосок привычного потока силы. Ничего. Внутри была лишь пустота, глухая, звенящая, невыносимая. Она сглотнула, и этот простой акт вдруг показался ей странно громким, механическим. Поднесла руку к лицу, растопырив пальцы, и всмотрелась. Обычные человеческие пальцы с безупречным маникюром. Раньше от них исходило легкое, почти незаметное свечение, видимое только ей. Отблеск внутренней силы, готовый воплотиться в действие. Теперь они были просто пальцами. Красивыми, ухоженными, но мертвенно обычными. Первый приступ паники накрыл ее душной волной. Алевтина резко села в постели, отбрасывая шелковую простыню. Сердце забилось быстрее, дыхание участилось, на лбу выступила испарина. Все реакции, которые раньше она могла контролировать одним усилием воли, теперь были неподвластны ей. Она закрыла глаза, сосредоточилась и мысленно потянулась к источнику силы, который веками пульсировал в центре ее существа. Там, где раньше был океан энергии, теперь зияла пустота. Попыталась снова, напрягаясь до боли в висках. Безрезультатно. Лицо исказилось гримасой отчаяния. И эта гримаса тоже была неподконтрольна ей. Мускулы просто реагировали на эмоции, как у обычного человека. «Нет», – прошептала Алевтина, и собственный голос показался чужим, более хриплым, менее мелодичным. В нем больше не было той модуляции, которая заставляла людей застывать на месте. Она откинула простыню и спустила ноги с кровати. Холод мраморного пола обжег ступни. Раньше она могла регулировать температуру тела, делая его невосприимчивым к подобным мелочам. Теперь каждое ощущение било по нервам с удвоенной силой. Алевтина встала, и колени предательски задрожали. Тело казалось необычайно тяжелым, словно гравитация усилилась в несколько раз. Она сделала несколько неуверенных шагов к зеркалу, держась за стену. Слабость унижала и пугала одновременно. Та, которая могла перемещаться с невероятной скоростью и грацией, теперь едва проходила несколько метров без опоры. Зеркало во всю стену встретило ее безжалостной честностью. Внешне все оставалось прежним. Идеальные черты, безупречная кожа, струящиеся темные волосы. Но глаза стали другими. Исчез внутренний свет. Мерцание потустороннего, которое всегда отличало ее от обычных людей. Теперь это были просто карие глаза, красивые, но человеческие. Алевтина поднесла пальцы к скулам, провела ими по контуру лица, словно пытаясь нащупать границу, за которой исчезла ее истинная сущность. Кожа казалась чувствительнее, каждое прикосновение отдавалось мелкой дрожью. Она оскалила зубы. Обычные, человеческие, без намека на клыки, которые иногда проступали в моменты особого напряжения. «Что произошло со мной?» – прошептала она, вцепившись побелевшими пальцами в резную раму зеркала. Зрачки расширились, заполняя радужку. Она попыталась вспомнить вчерашний день. Вечеринка, потом суматоха, потом пустота. Между этими точками лежала черная дыра. И теперь это ощущение внутренней пустоты, будто кто-то вырвал из нее самую суть. Кто мог сделать такое? Кто обладал подобной силой? Алевтина отвернулась от зеркала, не в силах больше смотреть на это чужое, слишком человеческое лицо. Взгляд упал на кожаную сумку у кровати. Вчера она бросила ее туда легко, одним движением пальцев, даже не прикасаясь. Сумка была набита нотами, планшетом, книгами. Она наклонилась, обхватила ручки и попыталась поднять. Тяжесть оказалась неожиданной. Мышцы, не привыкшие к нагрузке без поддержки сверхъестественной силы, протестующие заныли. Алевтина напряглась, стиснула зубы и все же оторвала сумку от пола, но тут же покачнулась, едва удержав равновесие. «Черт!» – выдохнула она, ставя сумку обратно. Пот выступил на лбу от этого простого действия. Тело работало по-другому, требовало других усилий. Она чувствовала себя младенцем, впервые пытающимся удержать голову. Алевтина подошла к окну и резким движением отдернула штору. Утренний свет ударил по глазам, заставив инстинктивно зажмуриться. Раньше зрение мгновенно адаптировалось к любым изменениям освещения. Теперь потребовалось несколько мучительных секунд, чтобы глаза привыкли. Она распахнула окно, впуская воздух и звуки московского утра. Шум города обрушился с физической силой. Гудки автомобилей, гул разговоров, скрежет строительной техники, птичьи крики – все сливалось в оглушительную симфонию. Раньше Алевтина могла отфильтровать эти звуки, фокусируясь лишь на важных или приятных. Теперь все они обрушивались на беззащитные барабанные перепонки одновременно. Она отшатнулась от окна, захлопнула его дрожащими руками и прислонилась к стене, пытаясь восстановить дыхание. Паника, временно отступившая, вернулась с новой силой. Алевтина сползла по стене, обхватила колени руками и застыла, раскачиваясь взад-вперед, как испуганный ребенок. «И это невозможно!» – шептала она, обращаясь к пустоте. «Я не могу быть такой! Не могу быть человеком!» Слово «человек» она произнесла с тем особым оттенком отвращения и страха, с которым люди говорят о страшных болезнях или смерти. Для существа, прожившего столетия в сверхъестественном теле, перспектива человеческой жизни, короткой, хрупкой, полной ограничений, казалась хуже самой мучительной казни. Алевтина сделала еще одну отчаянную попытку. Она сосредоточилась на вазе, стоящей на прикроватной тумбочке, и попыталась сдвинуть ее силой мысли. Раньше это было так же естественно, как дышать. Ваза осталась неподвижной. Она попробовала снова, напрягая все ментальные мускулы, которыми привыкла пользоваться. Ничего. Ваза стояла, словно издеваясь над ее бессилием. В отчаянии Алевтина протянула руку к зеркалу, пытаясь призвать свое отражение выйти из него. Один из базовых трюков для существа ее породы. Зеркало отразило лишь искаженное страхом лицо, не более того. Она попыталась изменить цвет глаз. Самое простое, что могла делать даже неинициированная суккуб. Глаза остались прежними, карими, человеческими, полными слез. Наконец певица встала, шатаясь, и попыталась пройтись по комнате. Движения были неуклюжими, как у подростка, переживающего скачок роста. Она словно заново училась пользоваться телом, которое теперь подчинялось совсем другим законам. Ноги, привыкшие к легкости сверхъестественного перемещения, спотыкались о каждый ковер, каждый порог. Руки, обычно точные, казались чужими. Она задела вазу, которую пыталась сдвинуть мысленно, и та с грохотом упала, разбившись на осколки. Звук разбитого стекла заставил ее вздрогнуть. Раньше она могла бы остановить падение в воздухе, могла бы собрать осколки обратно. Теперь оставалось лишь беспомощно смотреть на результат своей неуклюжести. На прикроватном столике завибрировал телефон. Алевтина дернулась от неожиданности. Затем осторожно, словно опасаясь обжечься, взяла его в руки. На экране высветилось имя продюсера и длинное сообщение. Она прищурилась, вглядываясь в текст. Зрение, раньше безупречное, давало сбои при чтении мелкого шрифта. «Аля, не забудь про сегодняшнюю репетицию в 12:00. Перед концертом нужно отработать новую программу. Кстати, билеты на все три выступления в Кремлевском дворце проданы полностью. Твои фанаты в восторге от анонса нового альбома. Жду в студии, не опаздывай». Алевтина уставилась на экран с выражением ужаса. Концерты, фанаты, выступления. Все, что раньше было источником не только славы и денег, но и энергии, сверхъестественной подпитки от восторженной публики. Теперь она должна выйти на сцену обычным человеком? Мысль об этом вызывала почти физическую тошноту. Без силы суккуба, без способности очаровывать толпу одним взглядом, одним движением руки, что она сможет предложить поклонникам? Обычный голос? Обычное исполнение? Она даже не была уверена, сохранился ли вокальный талант полностью, или часть его тоже была связана со сверхъестественной природой. Алевтина бросила телефон на кровать и закрыла лицо руками. Жизнь, выстроенная за столетия, рушилась. Все, что она знала, все, чем была, исчезло в одно мгновение, оставив лишь хрупкую человеческую оболочку, которая казалась ей сейчас тюрьмой из плоти и крови. «Я не могу», – прошептала она в пустоту. «Я не знаю, как быть такой». Телефон снова завибрировал. Она не стала брать его. Вместо этого подняла взгляд к потолку, где еще вчера могла видеть энергетические потоки, пронизывающие пространство. Теперь там был только белый гипс. Мир стал плоским, одномерным, лишенным тех слоев и измерений, которые делали его богатым и интересным. И в этом новом ограниченном мире ей предстояло жить, день за днем, год за годом, пока человеческое тело не состарится и не умрет. Но где-то глубоко внутри, за пеленой страха и отчаяния, зародилась крошечная искра. Может быть, это была злость, может быть, упрямство, а может, та самая человеческая сила духа, о которой она всегда говорила с пренебрежением. Алевтина распрямила плечи, вытерла ладонью непрошенные слезы и сделала глубокий вдох. «Хорошо», — сказала она твердо. «Хорошо, я найду способ вернуть себе силу. А пока...» «Пока научусь быть человеком». Она снова посмотрела на телефон, где мигало уведомление. Концерты, репетиции, фанаты. Все это ждало ее, теперь уже в новом качестве. Алевтина Калицкая — обычная певица. Без магии, без сверхспособностей, без векового опыта манипулирования людскими эмоциями. Страх все еще сжимал сердце, но к нему примешивалось что-то еще. Любопытство? Вызов? Она не могла точно определить это чувство, знала только, что не сдастся. Не сейчас, когда вся жизнь превратилась в чистый лист, который предстояло заполнить заново. Холод бетонных стен СИЗО проникал в кости Ордынцева, заставляя его ежиться на жесткой койке. Он сидел, сгорбившись, уставившись в серый пол камеры невидящим взглядом. Пальцы, некогда способные одним движением подчинять чужую волю, теперь бессильно подрагивали, сцепленные между коленями. Георгий Савельевич Ордынцев, бывший глава клана инкубов, существо, жившее тысячелетиями и видевшее падение империй, теперь был просто пожилым мужчиной в казенной робе, сосунувшимся лицом и потухшими глазами. Металлический лязг ключей и тяжелые шаги эхом разносились по коридору. Ордынцев не поднял головы, когда звук приблизился к его камере. Форточка в двери с металлическим скрипом отодвинулась. «Ужин!» Голос охранника, молодой и безразличный, вторгся в тяжелую тишину камеры. Ордынцев медленно поднял голову. Желтая кожа натянулась на скулах, когда он скривил губы. «Проваливай со своим ужином!» – прохрипел он. Голос, некогда командовавший императорами, теперь царапал горло. Охранник хмыкнул, форточка закрылась. Шаги удалились, растворяясь в монотонном гуле изолятора – приглушенных голосах, стуки дверей, звяканье посуды где-то вдалеке. Ордынцев встал. Колени хрустнули. Неприятное напоминание о физическом возрасте тела, которое веками было лишь оболочкой для древней сущности. Он сделал несколько неуверенных шагов по тесной камере, чувствуя, как каждое движение отзывается тупой болью в суставах. Дыхание, раньше ровное и контролируемое, стало тяжелым, прерывистым. 4 шага до стены, 4 обратно. Пространство камеры казалось одновременно тесным до удушья и бесконечно пустым. Ордынцев ощущал свое тело с болезненной остротой. Каждый нерв, каждую мышцу, каждую клетку, которая теперь жила, старела и умирала по человеческим законам. Биение сердца в груди казалось неестественно громким, словно тиканье часового механизма, отчитывающего оставшееся время. Время, которое внезапно стало конечным, ничтожно малым по сравнению с прожитыми столетиями. Он остановился у стены, положил на нее ладони. Бетон был холодным, шершавым. Ордынцев закрыл глаза, пытаясь почувствовать что-то за пределами этой материальной преграды. Энергетические потоки, тонкие вибрации, скрытые измерения реальности. Но чувствовал лишь холод бетона и собственную беспомощность. «Тысяча лет!» – прошептал он. «Тысяча лет могущества!» Пальцы конвульсивно сжались, ногти заскребли по бетону. «Я был богом среди смертных!» Шепот становился громче, слова перекатывались на языке, словно камни. «Я вершил судьбы, менял ход истории. Императоры склоняли передо мной головы!» Он повернулся, прижался спиной к стене, медленно сполз вниз, пока не оказался на корточках. Воспоминания накатывали волнами, яркие, почти осязаемые. Венеция 16 века. Карнавал, маски, интриги и он, скрытый под личиной венецианского дожа, дергающий за ниточки судеб. Петербург начала 20 века. Роскошные салоны, тайные общества. Он шепчет на ухо великому князю, и политика империи меняется по его воле. Москва 90-х. Хаос, передел власти. И всегда тайная власть, вечная молодость, бесконечное могущество. А теперь камера СИЗО, холодный бетон, гудящие от боли колени и сердце, которое может остановиться в любой момент. «И все это отняла девчонка!» — прошипел Ордынцев, поднимаясь одним судорожным рывком. «Провинциальная дрянь, не осознающая своей силы!» Новая волна ярости придала ему энергии. Он начал мерить шагами камеру, быстро, нервно, словно зверь в клетке. Шаг, поворот, шаг, поворот. «Дельма!» – выплюнул он имя. «Предательница! Знала же, что происходит! Могла предупредить!» Остановился, словно его осенила новая мысль, и горько рассмеялся. «Или она сама не знала? Старая дура, вечно копающаяся в древних свитках и не видящая того, что перед носом! Теперь она снова при силе, восстановлена в правах. А я...» Ордынцев не закончил. Он опустился на койку, обхватив голову руками. Мысли путались. Непривычное состояние для существа, привыкшего к кристальной ясности и абсолютному контролю над сознанием. «Человек», — прошептал он, и в этом слове было столько отвращения, словно он говорил о чем-то непередаваемо мерзком. «Я стал человеком. Слабым, смертным, зависимым от этого жалкого тела». Пальцы вцепились в волосы. Резкая боль от выдернутых седых прядей прояснила сознание. Он поднял взгляд, и в глазах промелькнуло что-то похожее на решимость. «Нет», – произнес он твердо. «Я не буду жить так. Не буду доживать жалкие остатки человеческого века, беспомощно наблюдая за своим угасанием. Не позволю судить меня по их ничтожным законам». Ордынцев встал и подошел к койке. Движения стали четкими, целенаправленными. Он сдернул тонкое казенное одеяло, за ним простыню. Пальцы методично, с почти механической точностью, начали скручивать ткань в жгут. Его взгляд скользнул по камере, оценивая. Окно. Высоко под самым потолком, за мутным стеклом — реснички, наклонные пластины, не пропускающие света. Решетка утоплена в стену, не подобраться. Но вдоль стены тянулась труба отопления, старая, чугунная, с облупившейся краской. Здание было еще сталинской постройки, и трубы здесь крепились по-старому, на массивных кронштейнах. Металлический скрип форточки застал его в момент, когда он проверял прочность петли. Ордынцев не обернулся. «Эй, что ты там делаешь?» Голос охранника прозвучал встревоженно. Ордынцев медленно повернулся. На лице появилась улыбка, холодная, высокомерная. «Завершаю дела!» – ответил он спокойно. «Эй!» – крикнул охранник. «Отойди от койки! Немедленно!» Звук ключа в замке, торопливо отодвигаемые засовы. Но Ордынцев уже действовал. Быстро, расчетливо. Петля захлестнула трубу, другой конец простыни обвил шею. «Скажи Корнееву!» – произнес он, глядя в испуганные глаза охранника через форточку. «Что Георгий Савельевич Ордынцев ушел на своих условиях!» Последний шаг – рывок тела, треск шейных позвонков. Дверь распахнулась в тот момент, когда последний выдох вырвался из горла бывшего владыки клана инкубов. Крик охранника разнесся по коридорам СИЗО, эхом отражаясь от стен. Вечер в квартире Корнеева и Дельмы был наполнен уютным спокойствием. За окнами давно стемнело. Ночная Москва мерцала далекими огнями сквозь полупрозрачные шторы. В камине потрескивали поленья, отбрасывая теплые отсветы на лица сидящих за столом. Корнеев с чашкой кофе просматривал документы на планшете. Лицо то освещалось голубоватым светом экрана, то погружалось в полумрак. Он сидел в простой белой рубашке с расстегнутым воротом, расслабленный, но не теряющий той подтянутости, которая въедается вплоть за десятилетия службы. Дельма расположилась напротив, перебирая древние свитки. Темные волосы были собраны в свободный узел, открывая изящную шею. После восстановления силы ее красота приобрела ту почти неземную притягательность, которая отличает сверхъестественных существ от обычных людей. Но сейчас, в домашней обстановке, в простом темно-синем платье, она выглядела почти обычно, если не считать внутреннего свечения, заметного лишь внимательному взгляду. Их молчание не было тягостным. Скорее, это была комфортная тишина людей, которым не нужны слова для понимания друг друга. «Интересно», – пробормотала Дельма, поднимая свиток ближе к свету. «Здесь упоминается нечто похожее на то, что произошло с Ольгой. Когда две противоположности сливаются в одном сосуде, рождается сила, способная изменить ход реки времени». Корнеев оторвался от планшета. «Ты думаешь, это пророчество о Синкубе?» «Не пророчество», — покачала головой Дельма. «Скорее, наблюдение. Этому тексту более 5000 лет. Возможно, тогда такое тоже уже случалось». Корнеев задумчиво кивнул. В этот момент его телефон ожил. Экран засветился, устройство завибрировало. Он бросил взгляд на дисплей. «Слушаю», — ответил он, поднося телефон к уху. Дельма наблюдала за ним, продолжая рассеянно поглаживать пергамент. По мере того, как Корнеев слушал, выражение его лица почти не менялось. Лишь едва заметно сжались уголки губ, да между бровями залегла тонкая складка. «Понял. Спасибо за информацию. Продолжайте по протоколу». Он отложил телефон и посмотрел на жену. «Ордынцев мертв. Повесился в камере час назад». Дельма медленно подняла глаза от свитков. Ее взгляд на мгновение стал отстраненным, словно она смотрела сквозь стены, сквозь пространство и время. Затем губы тронула легкая улыбка. «Надеюсь, он ушел навсегда к своим праотцам». В словах не было злорадства, только констатация факта. Дельма вернулась к свиткам, но пальцы на мгновение замерли над древними символами. «Думаешь, это конец истории?» — спросил Корнеев негромко. Она подняла глаза, и в них мелькнуло что-то похожее на нежность. «Одной истории», — ответила она. «Но начало многих других». Корнеев кивнул. Он вновь взялся за планшет, но на мгновение его рука накрыла руку Дельмы. Простой жест близости, который значил больше любых слов. В камине трещали поленья, вдалеке за окнами мерцала ночная Москва. Зима медленно отступала, неохотно сдавая позиции весне. Снег на карнизах начал таять, образуя прозрачные сосульки, которые днем плакали хрустальными слезами, а ночью застывали снова. Для Ольги и Ивана каждая капля, каждый луч солнца, пробивающийся сквозь серые облака, означали движение вперед, к новой жизни, которую они решили построить вместе. Они бродили по еще заснеженным улицам, рассматривая дома, встречаясь с риэлторами, взвешивая варианты. Ольга кутала шею в теплый шарф, Иван держал ее за руку. «Как думаешь, нам хватит трех комнат?» – спрашивал он, когда они выходили из очередной квартиры. «Или лучше четыре?» «Три будет достаточно», – ответила Ольга, задумчиво поглаживая живот, на котором еще не проступали признаки беременности, но оба уже знали, что новая жизнь растет внутри. «Нам, малышу и еще одна для гостей или кабинета». Их тени на снегу сливались в одну. Москва постепенно сбрасывала зимнее оцепенение. Люди меняли тяжелые шубы на более легкие куртки. На деревьях проклевывались первые почки. Каждая квартира представлялась им чистым холстом для будущего. Они мысленно расставляли мебель, представляли, как будет ходить по этим комнатам их ребенок. После всего пережитого, простые мечты казались почти невероятной роскошью. Когда снег окончательно сошел, а на московских бульварах зазеленела первая трава, они, наконец, нашли то, что искали. Просторная трехкомнатная квартира на 25-м этаже с видом на Москва-Сити. Из панорамных окон открывался вид, от которого захватывало дух. Стеклянные башни делового центра, отражающие облака, и извилистая лента Москвы-реки. «Здесь», — сказала Ольга, стоя у окна. Утреннее солнце золотило ее лицо. «Я хочу, чтобы наш малыш просыпался с этим видом каждый день». Иван обнял ее сзади, осторожно положил ладони на живот. «Тогда здесь», — кивнул он. «И чем быстрее, тем лучше». Весна полностью вступила в свои права, когда они занимались оформлением документов. Деревья покрылись нежно-зеленой дымкой листвы, воздух наполнился запахом цветов, а у Ольги уже округлился живот. Бумажная волокита тянулась неторопливо, с оттенком сладкого предвкушения. Корнеев помогал ускорить процесс, но даже с его влиянием пришлось ждать. После всех потрясений обычные человеческие проблемы казались почти благословением. Когда на московских бульварах зацвела сирень, они, наконец, получили ключи. Первый вечер в пустой квартире провели на полу, расстелив одеяло в гостиной и глядя, как закат окрашивает стеклянные башни Москва-Сити в оранжевые и пурпурные тона. «Иногда я просыпаюсь и думаю, что все это сон», — призналась Ольга, положив голову на плечо Ивана. «Что мы все еще в Стрептопенинске, в том старом доме, окруженные людьми Ордынцева». «Я тоже», — кивнул Иван. «Но потом чувствую тебя рядом и понимаю, это реальность. Наша реальность». Весна сменилась летом почти незаметно. Просто однажды утром Москва проснулась в духоте, которая не рассеивалась даже ночью. Беременность Ольги стала очевидной. Округлившийся живот уже нельзя было скрыть под свободной одеждой. Квартира постепенно обретала индивидуальность. Появилась мебель, простая, но со своим характером. Светлая кухня с большим столом, уютная гостиная с диваном, напротив которого повесили телевизор. И детская. Самая светлая комната с нежно-желтыми стенами и белой мебелью. Там они вместе собирали кроватку, развешивали занавески и расставляли игрушки, которые пока еще некому было дарить. «Как ты думаешь, она будет похожа на тебя или на меня?» — спросил однажды Иван, когда они сидели на балконе, спасаясь от летней жары. Ольга задумчиво погладила живот. «Она будет похожа на саму себя. И она будет обычным человеком, как мы и хотели, без бремени сверхъестественного наследия». Иван кивнул, но в его глазах промелькнула тень сомнения. «А если в ней все-таки проявится что-то от нас?» «Тогда мы будем рядом, чтобы помочь ей понять и принять себя», — просто ответила Ольга. «Мы справимся, что бы ни случилось». Лето угасало. Листва пожелтела, потом окрасилась в красные и оранжевые тона. Живот Ольги округлился настолько, что ей стало трудно наклоняться и долго ходить. Иван окружил ее заботой, которая могла бы показаться чрезмерной, если бы не была такой искренней. В одну из осенних ночей, когда дождь барабанил по стеклам, а ветер гнул деревья под окнами, их навестила Дельма. Она пришла без предупреждения. На пороге стояла элегантная женщина в строгом черном пальто с каплями дождя в темных волосах. «Я чувствую, что время близится», — сказала она без предисловий, когда Иван пригласил ее войти. Ольга вышла из спальни, придерживая рукой поясницу. Амулет в ее груди слабо пульсировал сквозь тонкую ткань ночной рубашки. «Дельма!» — она слабо улыбнулась. «Мы ждали тебя». Они сидели на кухне, пили горячий чай и говорили о предстоящих родах. Гостья принесла с собой древнюю книгу в потрепанном кожаном переплете, свод знаний о детях, рожденных от сверхъестественных существ. «Ребенок будет обычным человеком, как ты и обещала», подтвердила Дельма, перелистывая хрупкие страницы. «Но в момент рождения может произойти всплеск энергии. Тебе нужно быть готовой контролировать свои силы». Ольга внимательно слушала. Она изменилась за эти месяцы. Стала спокойнее, увереннее, словно материнство придавало ей новую силу. Иван сидел рядом, держа ее за руку. «Вы хорошо справляетесь», — заметила Дельма, закрывая книгу. «Лучше, чем я ожидала». «У нас было хорошее руководство», — улыбнулся Иван. Пришла промозглая осень с ранними снегопадами и холодными ветрами. Ольга почти не выходила из дома, предпочитая тепло квартиры промозглым московским улицам. Живот стал настолько большим, что ей было трудно найти удобное положение для сна. Она часто стояла у окна, глядя на заснеженный город, и поглаживала живот, чувствуя, как шевелится внутри дочь. Иван возвращался с работы. Он устроился консультантом в крупную IT-компанию и заставал ее в этой позе. Силуэт на фоне вечернего города, рука, поглаживающая будущую жизнь. В такие моменты он замирал на пороге, не решаясь нарушить эту картину. Схватки начались внезапно, в ночь, когда над Москвой бушевала снежная буря. Ветер швырял снежные хлопья в окна с такой силой, что казалось, стекло вот-вот треснет. Ольга проснулась от острой боли в животе и молча сжала руку Ивана. «Пора», – прошептала она. Они доехали до роддома за 20 минут, несмотря на заносы и скользкие дороги. Корнеев позаботился о том, чтобы их приняли в клинику, где персонал был проверен и способен хранить секреты. Роды длились почти сутки. Иван не отходил от Ольги ни на минуту, несмотря на протесты медсестер. Когда боль становилась невыносимой, глаза Ольги начинали светиться, а воздух вокруг нее словно сгущался. В такие моменты Иван крепче сжимал ее руку. Дочь родилась на рассвете, когда снежная буря наконец утихла. Маленький комочек новой жизни издал первый крик. Пронзительный, требовательный, человеческий. Ольга протянула руки, и акушерка осторожно положила ребенка ей на грудь. «Она прекрасна», – прошептал Иван, склонившись над ними. В его глазах блестели слезы. Ольга не ответила. Она была поглощена рассматриванием крошечного личика, крошечных пальчиков, сжатых в кулачки, редких темных волосиков на голове. Ребенок приоткрыл глаза, темно-синие, как у всех новорожденных, но с каким-то особым внимательным выражением. «Добро пожаловать в мир, Варвара», – прошептала Ольга, касаясь губами лба дочери. «Мы так долго тебя ждали». Они назвали ее в честь матери Ольги. Простое, крепкое имя с глубокими корнями. Непредсказуемая погода окутала Москву снежным покрывалом. Они привезли Варвару домой, и теперь их жизнь полностью изменилась, подчинившись ритму маленького существа. Дни слились в один поток кормлений, пеленаний, коротких периодов сна и моментов тихого счастья. Варвара росла на глазах. Первая осознанная улыбка, первая попытка перевернуться, первое огуканье. Они редко использовали сверхъестественные способности дома. Но иногда, когда Варвара никак не хотела засыпать, Ольга тихо напевала древние колыбельные на языках, которые никто уже не помнил, и от ее голоса по комнате разливалось мягкое сияние. Зима отступала, снова уступая место весне. Варваре исполнилось 5 месяцев. Она уже уверенно держала голову, пыталась хватать игрушки и заливалась смехом, когда Иван строил ей гримасы. Апрельское утро выдалось ясным и солнечным. Ольга и Иван спали в обнимку, утомленные бессонной ночью. Варвара капризничала из-за прорезывающегося зуба. Из детской донеслось тихое хныканье. Ольга открыла глаза первой, встретившись взглядом с Иваном. «Доброе утро», – прошептал он, касаясь губами ее лба. «Я схожу к ней». «Нет, давай вместе». Ольга потянулась, откидывая одеяло. Они встали и подошли к окну. За стеклом расстилалась утренняя Москва, омытая весенним дождем, сверкающая в лучах солнца. Башни Москва-Сити вздымались к небу. Хныканье из детской стало настойчивее. «Иду, маленькая», – улыбнулась Ольга, направляясь к детской. Иван последовал за ней. Они стояли над кроваткой, глядя на дочь, розово-щёкою с темным пушком волос. Варвара, увидев их, расплылась в беззубой улыбке и задрыгала ножками. «Доброе утро, принцесса!» Иван осторожно взял ее на руки. «Как ты спала?» Ольга прислонилась к его плечу, обнимая обоих. За окном пробуждалась Москва, начинался новый день. Конец.